Глава третья. Мужчина. «Что можем сделать? Давай, соображай!» Тороплю адвоката, потому что атмосфера в кабинете искрит от ожидания каждой из сторон конфликта пустить в ход физическую силу. «Число еще более раннее поставить», — сглатывает он. «Но это... плевать мне, что это!» «Рявкую, исправляй число!» «Это спасет сделку», — объясняет адвокат. «Но будут суды, и для клиентки ничего не изменит». «Тогда так», — накрывает меня. «Забираю документ. Вижу, что не ошибся, и печати на нем живые. Торопился? Оригиналы принес, ублюдок». Разрываю заключение пополам, а потом еще в мелкие кусочки. «Ты чего сделал?» — орет Адашев и кидается в мою сторону. Валерий перехватывает его в буквальном смысле за шкирку и поднимает вверх. Доли секунды на реакцию. И вот мы все уже друг у друга на прицеле. Стоим кружком, как в известной и очень опасной русской игре. Один ствол направлен на Назиму. «Все готово», — говорит севшим голосом за моей спиной адвокат. «Хорошо, что не из робких». «Спасибо». Бросаю ему через плечо. «Под стол медленно присядь». «Довольно», — ухмыляется бывший жене Адашев. «Из-за тебя мы сейчас друг друга все перестреляем». «Не надо», – затравленно всхлипывает Назима. «Пожалуйста», – вжимается в спинку стула. «Тогда ты будешь делать то, что я говорю». Подавляет он ее интонацией. «Она не будет», – рычит Глеб. «Ты не выйдешь отсюда, Аяс, только выстрели». «Да?» Зло ухмыляется тот и отводит дуло пистолета чуть в сторону. «Пах!» – нажимает на курок. Пуля разносит на осколки вазу в углу. Назима закрывает лицо ладонями и начинает рыдать, обещая, что она на все согласна. «И что ты мне сделаешь?» С вызовом кивает Глебу. «Я нажал». Переглядываюсь со своим охранником. Тут разговаривать бесполезно. Надо выводить из строя тварь. Увозить Назиму и только потом решать вопрос. По закону. А законы в нашей стране... На удачу. В руках тех, у кого есть нефть и газ. Бинго. Ловлю боковым зрением знак от Глеба с просьбой прикрыть Назиму. Они с моим Валерой спелись и на едва уловимых жестах понимают друг друга. «Ну тогда молись, ублюдок». Глеб неожиданно наводит пистолет прямо на лоб Аязу. Его охрана машинально и тупо переключает внимание на источник опасности, начиная метиться с прицелом. Рывком... Скидываю Назиму на пол и стреляю в колено Адашеву. Тот, своим оседая, еще раз жмет на курок. Пуля пролетает над нашими с Назимой головами. Я слышу за спиной еще два выстрела. Мужики снимают людей Аяза. Мат, рычание и звуки ударов. Оборачиваюсь. Ух. Не нужно впечатлительным девочкам туда смотреть. Беру лицо Назимы в ладони и заставляю ее смотреть себе в глаза. «Там все хорошо, слышишь?» Мотает головой, всхлипывает, кивает. «Я тебя ему не отдам». Говорю уверенно, почти агрессивно, потому что действительно не отдам. «Кивни, если поняла». Вцепляется пальчиками в мои плечи, дрожит и вдруг обмякает, подкатывая глаза. «Ну, капец». Подхватываю Назиму под колени. Адвокат выныривает из-под стола и обводит кабинет глазами, медленно вылезающими из орбит. «Документы бери и за мной!» – рявкаю на него. «Быстро!» Слышу, как Глеб кому-то звонит из своих людей. «Нормально. Здесь теперь все без нас уберут». Перехватываю удобнее Назиму и несу на выход из кабинета. Прохожу мимо уложенных лицами в пол невежливых гостей сегодняшнего вечера и подавляю в себе желание сплюнуть. Никогда мне Адашев не нравился. Остерегался вести с ним дела. И не зря. С кем он воевал? С женщиной? Только на нее силы и хватило бы. Выхожу из здания ресторана через пожарный выход сразу на парковку, где оставил тачки, чтобы не отсвечивать перед гостями. Опускаю Назиму на ноги и, придерживая, щелкаю сигнализацией. «Дверь открой». Оборачиваюсь на догоняющего нас адвоката. Тот, двигаясь будто робот, исполняет. Укладываю свою ценную ношу на сиденье и прикрываю дверь. «Спасибо». Забираю бумаги. «Завтра зайдешь ко мне в офис и получишь столько же, сколько тебе заплатил Саид». Говорю давящим тоном. Ну и сам понимаешь, хмурюсь. Если что, говори правильные вещи. Иначе как соучастник пойдешь. Конечно, кивает адвокат, как китайский болванчик. Все, бывай. Хлопаю его по плечу, огибаю тачку и сажусь за руль. Завожу машину, перевожу взгляд с панели управления на Назиму. И не могу удержаться. Наклоняюсь к ее плечику и вдыхаю аромат духов. «Ты извращенец, Тихомиров!» Прикрываю глаза. Девочка в отключке. Ей бы врача, если минут через 5 не очухается. А ты? Ну я ж не железный, блин. Резко отстраняюсь и втыкаю передачу. Выезжаю на дорогу и только через 5 минут понимаю, что еду не на корпоративную квартиру. Я везу эту женщину к себе домой.